Почти приехал. Алик снова пошарил в бардачке, нащупал пакетик арахиса, который подавали в самолете. Малый залежал, и наесть можно. Белый Халик принялся жевать орехи, не ощущая вкуса. Он и Джинелли все эти годы обменивались рождественскими открытками, иногда встречались, чтобы поужинать или пообедать, обычно у трех братьев. Постепенно совместные обеды прекратились. Виной тому отчасти была Хейди, которая прониклась глубокой антипатией к Джинелли, отчасти и сам Рич. «Ты воздержись на время от визита сюда», — сказал он однажды Билли. «Почему это?» — невинно спросил Билли, словно только вчера вечером не грызлись с Хайди из-за этого. «Ну, потому что с точки зрения общественности я гангстер», — ответил Джинелли. «Понимаешь, Уильям, молодых адвокатов, которые общаются с гангстерами, по службе не продвигают. В этом все дело. Я хочу, чтобы ты был чистеньким, незамаранным и рос по службе». «Ха, значит, в этом все дело?» Джинелли как-то странно улыбнулся. «Ну, в общем, есть и другие причины. Какие же?» «Уильям, я надеюсь, тебе никогда не придется узнать об этом. Но время от времени ты все же заглядывай кофейку попить. Поболтаем, похахмим. Короче, не пропадай. Вот что я хочу тебе сказать». И Билли время от времени заглядывал, хотя признавал, что такие визиты становились все реже и реже. А когда оказался перед судом по обвинению в наезде и убийстве по небрежности, он прежде всего вспомнил Джинелли. «Но добрый старый бабник Кэрри Росингтон обо всем позаботился», — шепнул ему разум. «Зачем вдруг задумался о Джинелли? Мохонг, вот о чем стоит думать. И о Дэвиде Даггенфилде, который принес удачу, и о потере нескольких фунтов веса». Однако, подъезжая к дому, он поймал себя на том, что опять вспоминает фразу, сказанную ему Джинелли. «Уильям, я надеюсь, тебе никогда не придется узнать об этом». «Узнать что?» — подумал Билли. А навстречу бежала Хайди, которая обняла и поцеловала его, и Билли на время забыл обо всем. Глава третья. Мохонг. Это была их третья ночь в Мохонге. И они как раз закончили заниматься любовью в шестой раз за три дня. Головокружительная перемена после скромных двух раз в неделю. Билли лежал рядом с ней, испытывая удовольствие от аромата духов «Анаис-Анаис», смешанного с запахами ее чистого пота и секса. На какой-то миг в лениво-блаженное размышление опять вплелся образ старой цыганки, за миг до того, как его Олдс нанес удар. Послышался звон бутылочки «Перье», и образ пропал. Он повернулся к жене и крепко обнял ее. Она обхватила его одной рукой, а другой провела по его бедру. «Ты знаешь, — сказала она, — если я кончу еще раз, то потеряю часть мозга. Могу вообще стать безмозглой». «Да это миф», — Билли улыбнулся. «Что, мозги теряются при оргазме?» «Чушь, что якобы теряешь мозговые клетки от секса. Если это и происходит, то они потом восстанавливаются. Это точно». «Ну, раз ты так говоришь». Она удобнее прижалась к нему, рука, блуждавшая по его бедру, слегка коснулась пениса, пошевелила растительность. В прошлом году он с разочарованием обнаружил там седину и погладила его живот —